Глава 5. Море. Напомнил себе о необходимом. Ночник, теплак, патроны на глок. РПС-ка пока подождет. Нашел старый броник, просто пластины вытащил. Разместил на нем подсумки под магазины для винтовки, хотя необходимы и другие подсумки, но это пока ждет. Рюкзак я пока заменил медицинским. В нем же и таскаю дополнительный БК россыпью. На всякий случай. Еще нужны средства обороны. Какие? Посмотрим, что дадут. Но с учетом того, что весь огнестрел мне зарезали, думаю, теперь там будет не густо. Но зато идеи есть. Утром немного прогулялся направо от палатки. Этот путь ведет к морю, как и тот, откуда я пришел, но это направление еще ждет своего часа. Сегодня большие планы, но после обеда и на весь день. Кстати, когда ходил вверх от избы, обнаружил родник и ручей, который уходил куда-то в медвежий лес. Не иначе подарок смотрящих. Эх, если бы не непонятки, то можно было бы тут отличную базу сделать. Если честно, руки чешутся все начать обустраивать. Но пока в подвешенном состоянии, не до этого. Еще подумал, что такой вид поставок, как одна позиция в сутки, приучает к спокойствию и планированию. Чувствую, что я еще раздерган городом, не вошел в нужный ритм. Сегодня по плану заказа у меня ночник. Тут двух мнений быть не может. Взял ПВС 31-й, третьего поколения. Пока буду использовать его как бинокль, поскольку нет переходника на шлем. Казалось бы, такая мелочь, как маленький пластиковый переходник, а это сутки, день поставки. Пришлось брать на 120 кг, пойдут на домашний склад РАФ. Мало ли, вдруг толковых людей сюда закинет, хотя если так дальше пойдет, никакого склада не хватит. Вот так одно тянет за собой другое. Например, шлем. Мой шлем ушастый, довольно тяжелый. Однажды проходил в нем с 6 утра до 22 вечера. Шея очень болела потом. И это без каких-либо приборов. Это хороший армейский шлем, но, думаю, попозже возьму другой, безухий. Артиллерийских дуэлей я тут точно не ожидаю. Шлем нужен в первую очередь в ночное время для крепления, собственно, ночника. Да и уши нужно взять, какие-нибудь пелтеры. И не столько для подавления звука выстрела, сколько для усиления окружающих тихих звуков. Небольшое, но преимущество, которое нужно реализовать. И это не блажь. Какой-нибудь абориген, живущий тут, или зверь запросто сможет мне за спину зайти, и я не замечу этого. Одному вообще по лесу ходить тяжело, потому что автоматически смотришь в основном под ноги, чтоб не запнуться о что-нибудь и вообще видеть, куда шагаешь. Тут не Тверская. И надо одновременно постоянно смотреть вокруг себя, чтобы увидеть опасность на расстоянии и успеть среагировать. А так, тигра, например, увидит меня издалека, присядет за кустиком и прыгнет из засады. Только цацки мои по соснам и разлетятся. В идеале-то несколько человек надо, чтобы с головным дозором, разбором секторов и так далее. Но это все мечты. Надо адаптироваться и учиться новым практикам, в том числе хождение по лесу. И это не Подмосковье. Тут схарчить запросто могут, если прохлопаешь. Это надо четко понимать. После обеда завершил приготовление, освоил ночник у себя в подвале. Все работает. Собрал рюкзак, взял все необходимое и отправился вниз к точке моего заброса и дальше к морю, покуда неизведанным землям. Подумал, что надо как-то отметить место моего попадания, такой нулевой меридиан. Подставил крупную палку, чтобы повыше забраться, и топориком стесал по кругу кору на том дереве, где подвешивал рюкзак. Его сразу видно издалека, причем с любой стороны. Тем временем уровень постепенно понижался. Лес просторный, идти легко. Лес смешанный, хотя встречаются как хвойные, так и лиственные деревья. Но хвойные все равно Но хвойные все равно растут отдельными рощами в основном. Я не специалист по породам деревьев, поэтому больше сказать не смогу. Может, потом какой-нибудь справочник закажу, хотя интересует в первую очередь информация по съедобным ягодам и грибам. Без знаний о породах деревьев я как-нибудь проживу. Запах с моря усиливался. Кстати, обратил внимание, что в этот раз дошел до пункта моей заброски значительно быстрее, чем раньше. Все-таки места уже более-менее знакомые, и в этот момент увидел крышу какого-то строения. Инстинктивно присел, заозирался, потом вообще лег. Начал наблюдать в прицел. Крыша какого-то небольшого сарая. Наблюдаю, пытаюсь высмотреть возможное движение, но ничего, все спокойно. Выбираю направление, с которого буду подходить. Я тут на воду дую, береженого сами знаете, кто бережет. Нарезаю пирог по большому диаметру, постоянно жду чего-то. Привык, что локалку, а это, несомненно, она, должен кто-то стеречь. Но вроде никого нет. Постепенно подошел ко входу. Самый главный и волнительный момент. Нет, цела шкатулочка. Замка не было, просто распашные двери, закрытые на мощный засов, с проушинами под замок. Что может быть в локалке? Оружие, техника, продукты, одежда. Я про все это думал еще с самого начала попадания сюда. Определенные мысли и надежды у меня были, да и есть один момент. Считается, что смотрящие могут считывать мысли и желания страдальцев. Помню, сталкеры и военные все молились на оружие, грезили пулеметами и... их давали. То пушку подкинут в качестве приза, то ДШК. Нужен ли мне пулемет? Нет, не нужен. Конечно, не отказался бы, но это не то, что мне надо. Пулемет — это для тех, у кого здоровье лишнее есть, все это таскать. Я в свое время натаскался и настрелялся. Хватит. Одежда? Если есть канал, то это не принципиально. Локалка с одеждой нужна, когда выживает группа, без подпитки каналом. Техника? Виллис какой-нибудь. Дорог тут нет, хотя на небольшом внедорожнике можно было бы проехать меж деревьев. Но опять же, это не то, что надо. Квадр? Да, уже что-то можно думать. Ну, или индурик. С этими мыслями я, перестраховываясь с помощью паракорда, опасаясь растяжек, сначала скинул засов, а потом открыл дверь. Ничего не взорвалось. Не было тут людей, ни друзей, ни врагов. И ожидания меня не подвели. Где мы находимся? На море. Вот и локалка оказалась морской. Небольшой сарайчик был набит доверху полезным добром. Достаточно узкое и небольшое помещение. Я даже немного встревожился, что там может поместиться из нормальных плавсредств. Оказалось, может. На одной стене были каяки и комплектующие к ним. Я сразу узнал специальные стабилизационные буи, которые превращают каяк в тримаран, добавляя ему устойчивости. Хорошая штука. Каяк я освоил не так давно, на Мадейре. Так что опыт есть, но небольшой. В центре, как в магазине, все было для рыбалки. Удочки, спиннинги. А внизу куча ящичков и коробочек со всевозможными крючками, лесками, наживками и всем необходимым. Кстати, я ни разу в жизни не рыбачил. Ну, может, когда-то в детстве. Чего уже не помню. Вот так. Как правило, попаданцы — опытные рыболовы и охотники. Такие опытные мужики из глубинки, все могущие и умеющие. А тут сасовец, недоделанный из Парижа. Даже рыбалить не умеет, никчемный человек. Ну вот так вот, вместо рыбалки я делал горючие смеси и ручные бомбы. Каждому, как говорится, свое. Едем das Зайне. Но я обещаю попробовать. Может, понравится. В любом случае, нужно осваивать новую практику. Так, а что у нас тут с левой стороны? Два здоровенных черных куба. А вот это уже интересно. Неужели это то, что я думаю? Да точно! Вот это подарочек от души, смотрящие. В спрессованных кубах лежали две лодки «Зодиак» FC-470. Это не просто лодки, а военные штурмовые катера в заводской упаковке. В таком виде их сбрасывают с вертолета. К ним идет специальный баллон-компрессор, который позволяет надуть их быстро и в любых условиях, даже под водой. Лодка в собранном виде быстро забрасывается на дно с маяком, потом подводные диверсанты делают дело, надувают и сваливают. Сама лодка оборачивается вокруг двигателя. Он как бы в центре находится. Вот такие вот спецназовские лодочки. Это вам не каяки, дикая вещь. Ну и одной головной болью больше. Как транспортировать, как удержать и так далее и тому подобное. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. А над лодками тоже много всего интересного. Например, морские непромокаемые костюмы всевозможные. Вот это дело. Даже оборудование для погружения есть. И вот как оставить все это добро? У меня даже замка нет. Очевидно, что нужно приходить и вывозить, что только можно. Но с другой стороны, есть ли в этом такой уж толк? Одну лодку надо вывести точно, про запас. По-хорошему, надо организовать морскую базу. Раз уж оборудование дадено, надо осваивать. А бояться, что все покрадут? Ну что ж, теперь сидеть на горе имущества и никуда не ходить? Нет, это не наш метод. И нужно активизироваться по поиску локалок. Не столько для себя, а чтобы врагу не досталось. Пусть и гипотетическому. А ну как разграбят склад с пулеметами. Будут потом по горам меня гонять. А оно мне надо. Хотя кто кого гонять будет, мы это еще посмотрим. Правильно говорят, что детство формирует человека навсегда. Да и не только детство. Да и тяжелые ситуации. Это как блокадники, которые не могли еду выбрасывать потом. Так делали все, кто голодал. Я не голодал, но в учебке было голодно, да. Тырили всю еду, до которой добирались, прятали сахар, мед в маленьких упаковках. По ночам ели, не хватало сладкого очень. А в детстве выработался рефлекс. Все, что ты делаешь, будет уничтожено. Сажаешь цветы — их скосят. Сажаешь деревья — их спилят. Лепишь снеговика — он не простоит и часа, его разрушат. И так было со всем, что пытаешься сделать, улучшить. Да и с годами это не поменялось. Ну, почти. Сейчас уже немного получше. Поэтому мне кажется, что стоит отвернуться, как все сожгут, сломают, ограбят. Вот с этими мыслями я замотал проушины леской и пошел дальше. Набил рюкзак катушками с леской, положил один спиннинг. Это, в отличие от остального, действительно нужная вещь. От локалки до моря было около километра. Но дотащить на руках лодку нереально. Она весит около 180 кг вместе с моторчиком. Надо будет потом по паспорту точнее посмотреть. Я еще в том сарайчике попробовал ее поворочить, без шансов. Вот и прокручиваю варианты по дальнейшей транспортировке. Конечно, можно при большом желании хоть избу сюда перетащить, но это слишком трудоемко. Как приятно дышать морским воздухом, настоящим, северным. Южные моря не пахнут ничем. А тут йод, соль, водоросли. По берегу бегали стайки маленьких птичек на очень тонких ножках, быстро убегали от прибоя, потом бежали обратно к воде, видимо, ловили рачков. Летали здоровенные чайки, еще какие-то темные птицы. Берег, конечно, впечатлял. Я спустился к нему по небольшой расщелине, достаточно удобный спуск, причем с моря. Думаю, разглядеть его непросто, лес и лес. Кое-где на побережье были скалы. Сам берег достаточно пологий, но с каменистыми вкраплениями. Море подмывает берег в сильные шторма. Песок и камни темного цвета. Не обсидиан, конечно, но и не Мальдивы. Такая вот суровая красота. Очень много выброшенного на берег топляка, всяких там палок, коряк, целых деревьев. Дров просто немерено. Прошелся в одну сторону, никаких следов цивилизации, ни буев, ни канатов, ни упаковок от лапши. Но главное это не это. Главное, что это море. Не океан, а море, и это очень важно. Океан бестолковый и даже вредный. Попробуйте на лодке надувной выйти или на каяке. Там постоянная сильная волна. Не отчалишь, не причалишь, утопнешь сразу. А море тихое, закрытое. Делай, что хочешь, купайся, рыбачь, исследуй акваторию. Море всегда теплее, чем океан. В общем, одни сплошные плюсы. Смотря на природу, я понимаю, что я однозначно не на юге. Но и не на севере, это уж я могу отличить. Зима тут точно есть. А сейчас, судя по всему, тут вторая половина августа. По-хорошему, надо задумываться о том, как зимовать. Как говорится, готовь сани летом. А еще надо будет обязательно исследовать побережье. Возможно, найду нерест сельди. И можно будет икры на зиму заготовить. Это все замечательно, но нужно готовиться к тому, зачем я, собственно, сюда и пришел. Первым делом я нашел большую ровную палку, заострил ее топором, а потом начал собирать черные вонючие водоросли и вытаскивать их на берег. Чайка с любопытством наблюдала, как этот новый копошится на берегу и таскает водоросли. Она уже видела этих новых существ, даже подлетала ближе, чтобы рассмотреть их. Существа были странные, чем-то похожие на морскую звезду, только ходили вертикально и были без перьев. Она видела подобных существ, покрытых шерстью, но те были меньше. А этот, который на берегу, закончил копошиться. Он выложил из водорослей фигуру такого же, как он, существа, черную и вытянутую. А затем, посидев, вбил ей в грудь деревянный кол и ушел. Когда солнечный диск коснулся воды, фигура медленно скрючилась, изломалась, а над ней немного вибрировал воздух, становясь мутным и закручиваясь подобно маленькому урагану. Но то существо этого уже не видело.